Песнь 17. Подвиги Менелая. Он не укрылся от сильного в бранях царя Менелая, храбрый Патрокл, пораженный троянами в пламенной битве. Бросясь вперед, Менелай, ополченный сверкающей медью, около тела ходил, как в круг юницы нежная матерь, первую родшая, прежде не знавшая муки рождений, так в круг Патрокла ходил герой Менелай светлокудрый, грозно пред ним и копье уставляя, и щит меднобляшный. Каждого, кто б ни приближился, душу исторгнуть готовый. Но не мог пренебречь Эфорб, знаменитый копейщик, падшего в брани Патрокла героя. Приближился к телу, стал и воскликнул к могучему в битвах царю Менелаю: «Зевсов питомец, Атрид, повелитель мужей, удались, а тело оставь! Отступись от моей ты корысти кровавой! Прежде меня ни один из троян и союзников славных в пламенной битве копьем не коснулся Патроклова тела. Мне ты оставь меж троянами светлую славу и гордиться, или страшися, лишу и тебя я сладостной жизни». Вспыхнувши гневом, воскликнул Атрид Менелай светлокудрый: «Зевсом клянусь, не позволено так беспредельно кичиться. Столько и лев не гордится могучий, ни тигр несмиримый, ни погибельный вепрь, который большую дикой яростью в персик свирепствуя грозную силою пышет, сколько панфоевы дети, метатели копий, гордятся». Но не спасла Гиперенора конника гордого силой младость его, как против у меня он с ругательством вышел. Он вопиял, что презреннейший я меж Данаями воин, но из битвы я мню не своими ногами пошел он в доме возрадовать кровных своих и супругу младую. Так и твою сокрушу я надменность, когда ты посмеешь ближе ко мне подойти, но прими мой совет и скорее скройся в толпу. Предо мною не стой ты, пока над тобою горе еще не сбылося. Событие зрит и безумный». Так он вещал, но и Эфорб непреклонный ответствовал снова: «Нет, Менелай, расплатись теперь же со мной за убийство. Брат мой тобою убит, и гордишься еще ты, что сделал горькой вдовою супругу его в новобрачном чертоге и почтенных родителей в плач неутешный повергнул. О, без сомнения, плачущим я утешением буду, если, сорвавший с тебя и главу, и кровавые латы, в руки отдам их Панфою и матери нашей Франтисе. Но по что остается досель неиспытанным подвиг и нерешенными битвой между нами и храбрость и робость?